Книга о «Дорогой Саньцзэн», «Тан Саньцзэн», тот, чье владение сутрой сжатия превзошло всех остальных во всем мире, а также единственный, способный принуждать Сунь Юкуна всего одним предложением. Созвездия императора громко кричали: «Поспеши и подави этого ублюдка», а преемник Шакьямуни. Даже когда он увидел, как Юсана направился к нему, великий мудрец, равный небу, не показал никаких признаков сдвига, как будто он глубоко погрузился в воспоминания о древнем прошлом. «Великий мудрец, поторопись, что делаешь, мы собираемся покончить с этим». Услышав эти слова, я тоже немного встревожился. Была ли Юсана перед моими глазами Юсаной, которую я знал раньше? Что, если она потеряла свои воспоминания, например, как перевоплощенная Син Юсан потеряла свои? Что, если она станет совершенно другим человеком, с которым я раньше и не был знаком? Рука Юсаны осторожно потянулась и коснулась повязки Сунь Юкуна. «Кажется, тебе очень больно. Должно быть, это было трудно для тебя. Но как только я услышал ее чистый голос, я кое-что понял. Этот человек определенно был тем, кого я знал. Она не была ни Тан Саньцзэном, ни преемником Шакьямуни. Нет, она была единственным товарищем, которому я мог доверять больше всего, Юсаной. Я считаю, что этот предмет теперь будет лучше смотреться на ком-то другом». Ее рука медленно пошевелилась и сняла золотой обруч Сунь Юкуна. Обруч, стягивающий голову великого мудреца, упал на землю без какого-либо сопротивления. Мэй Хауван, Бима Вэнь, даже великий мудрец, все они смотрели на нее с полным недоверием. Созвездия императоров взбесились и попытались ворваться, но к тому времени было уже слишком поздно. Когда прогремел рев созвездий, узник самой старой тюрьмы наконец-то был освобожден. Условие пробуждения для созвездия узник золотого оголовья выполнено. История Даучжань Шэнфо раскрывается. Модификатор для созвездия узник золотого обруча развивается. Когда взорвались славные лучи света, узник золотого обруча медленно открыл глаза. Созвездие древнейший освободитель было освобождено от его печати. 1. Гуаньинь, персонаж китайской, вьетнамской, корейской и японской мифологии, бодхисаттва или божество, выступающее преимущественно в женском обличье, спасающее людей от всевозможных бедствий. Подательница детей, родовспомогательница, покровительница женской половины дома. Образ восходит к буддийскому бодхисаттве Авалокитешваре, но Гуаньинь почитается представителями практически всех направлений буддизма Махаяны в Китае. Однако, здесь почему-то эту даму назвали лысый монах. Глава 83.1. Воплощение Дакчи. Часть 6. После того, как он был освобожден от печати, великий мудрец, равный небу, стал больше похожий на Якшу. 1. Созвездие черный огненный дракон бездны очень удивлено. Созвездие демоноподобный огненный судья ошеломленно наблюдает за полем битвы. Созвездие копье, которое рисует границы океанов, широко открывает глаза. Созвездие великая матерь бог, сотворивший человека из земли, не может оторвать глаз. Это сила, которая, не говоря уже о созвездиях высшей категории, даже у созвездий мифологического уровня не было бы другого выбора, кроме как обратить на нее внимание. Клоны Сунь Юкуна, умноженные на заклинание тела за пределами тела, исчислялись сотнями, а точнее, тысячами, и начали разбираться с великой армией туманности. Удары молнии, выстрелившие из их кулаков, уничтожили группу созвездий исторического ранга за один раз, и дюжина или около того созвездий повествовательного ранга упала на землю, когда их ударило посохом Цзиньгу. Вся река Тунтянь не справилась с его властью и начала плакать. Квах! Это была мощь Сунь Юкуна, который завершил завершение грандиозного эпоса путешествия на запад. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Искры безостановочно взорвались на нашем теле. Мы были в путешествии на запад, где находится его история, но звездный поток все еще подавлял его силы. Разрозненная вероятность полностью возвращалась к Сунь Юкунам и ко мне, и благодаря этому я подумал, что могу сойти с ума здесь и сейчас. Чрезмерное искажение в вероятности разрушает ваше сознание. Похоже, Макне трудно с этим справиться. Позволь ему уйти. 4 Сунь Юкуна согласились отделить демонического короля спасения. Мое тело выросло из основного, как росток, и рухнуло на землю внизу. Я неудержимо страдал, и к тому времени, когда я пришел в себя, то обнаружил, что повис на вершине куска плавучего мусора на реке Тунтянь. Я мог видеть Сунь Юкуна,